Глава 44. Русалки медленно отступают в море. На пароме загипнотизированный народ потихоньку выходит из транса. Найджел вновь рычит, сообщая округе свое решение. «И вот нечего так кричать!» — возмущается господин Дизель, уже подошедший к внуку. «Всех распугал!» Найджел склоняет к нему голову, и тот умолкает. Со своего положения я вижу лишь седую макушку. Капитан нашей яхты спускается на причал вместе с пледом и подходит к дедушке. Тот тут же кутается в плед. Паром очень медленно начинает отчаливать с острова. Сверкают вспышки пастфонов, запечатлевая летающий кусок суши. Обалдеть! Остров в небе! Мы еще долго стоим в таком положении, провожая паром и русалок. Некоторые из них высовывают головы из воды и смотрят на отплывающий паром. Но тут, стушевавшись, поворачиваются к нам. Найджел расправляет крылья. Сквозь его чешую я будто слышу отголосок его сущности. Моя драконица призывно рычит, льнет к огромному дракону. Надрывно и так щемяще, что мне становится не по себе. Она будто просит его о чем-то. Так больно, натужно. Мне хочется ее выпустить, самой потереться о его чешую своей. Да, только я маленькая и серенькая драконица, а он огромный. Да я у него на спине могу развлечься, он не заметит. Что в человеческом обличье, что в драконьем. Я ощущала, что Найджел большой дракон. «Но чтоб настолько?» Драконица вновь порыкивает, подгоняя Найджела к чему-то. «Вот бесстыдница!» Командует Альфой. Он же воплощенная мощь и сила. Подобным драконам нельзя сопротивляться, если они чего-то захотят. Да по-хорошему, Найджел должен быть императором. В этот же момент Найджел мягко отрывается лапами от земли. «Летать!» Вот что они хотят. Я хватаюсь за шип. Меня обдувает с двух сторон, когда Найджел взмахивает крыльями. Чуть не слетаю с него, но прижимаюсь всем телом. Мы поднимаемся над островом. Найджел делает круг. Меня немного заносит на поворотах, но я привыкаю. В душе вместо страха постепенно зарождается радость. Это будто мои крылья сейчас взмахивают в небе. Это мое тело лижет ветер, это мои лапы валят деревья внизу. Упс! Разворачиваемся к морю, летим над самой кромкой берега. Легкие волны расходятся под нами. Найджел вытягивает шею и опускает морду к воде. «А-а-а!» — кричу я. Меня обдает брызгами, а драконяка выравнивается. Теперь я вся мокрая. Ах, а теперь и его хвост погружается в воду, причем он старается не плюхнуться пузом в море и не замочить лапы. Поздно. Но мне все равно все нравится. И то, что в нос забивается соленая вода, и что с волос свисают водоросли. Или это осьминоги. Неважно. Это так классно — лететь на драконе. Найджел поднимается в небо, постепенно набирая высоту. А затем возвращается к летающему острову. Удивительно, как эта махина вообще поднялась в небо. Или дедушка Найджела так и хотел. Найджел разворачивается и устремляется к солнечной лагуне. Приземлиться там особо негде, да и на пляже волна разрушила лежаки. Так что драконяка садится возле пляжа. Я аккуратно слезаю с него. Ноги дрожат. Сердце бешено бьется. Миг, и ко мне прижимается обнаженное мужское тело. Мы стоим по колено в воде. Я решилась. Я стану его драконицей. Соединюсь с ним. Пусть даже мы так мало знакомы, но я чувствую, что должна рискнуть. Вовсе не из-за зова Альфы. Просто я сама так хочу. И сделаю. Горячее дыхание паляет ухо. «Понравилось?» — рычит Найджел. «Да!» — я млею в его объятиях. Внизу живота тяжелеет, когда он ведет по моему мокрому телу рукой. Снимает водоросли с волос, отбрасывает их в воду. «Хочу!» — щекочет дыханием мою кожу. Выгибаюсь в его руках. Меня подхватывают на руки и несут. Я мысленно молюсь, чтобы мы никого не встретили по дороге. «Погоди!» — останавливаю драконяку почти на выходе с пляжа. Тот нехотя отпускает меня, а я нахожу остаток пляжного зонта. «Да, столько красоты разрушили за сегодня!» Протягиваю ткань Найджелу, скромно отводя глаза от нескромного желания. Найджел завязывает разноцветную полосатую ткань на манер юбки. Вот теперь хорошо. Чтобы одни не завидовали, а другие не впадали в депрессию. «Я могу и сама идти». «Вдруг у тебя юбка съедет», — говорю я, когда меня вновь подхватывают на руки. «Потом», — отвечает Найджел. Он весьма напряжен. Прет напролом, снося калитку, закрывающую пляж. Его желание и энергия плещутся мне в ладонь, когда я касаюсь его крепких мышц. Вдыхаю запах самца, понимая, что все. Я пропадаю. Я согласна на все. Соединиться с ним, стать его продолжением. Только он один будет в моей жизни и больше никого. Мой родной. Любимый, безумный дракон, который не боится сложностей. Расстояние до коттеджа мы преодолеваем меньше, чем за минуту, хотя с Элен мы на пляж обычно минут за 10 добирались. Найджел валит меня на кровать и нависает надо мной. «Останови меня, Вериса!» — рычит мое имя. В его синих глазах столько нежности и безграничной защиты, окутывающий меня с ног до головы. Только он один будет в моей жизни. Притягиваю его к себе. «Нет, я согласна соединиться с тобой», — отвечаю. Найджел ведет рукой вдоль моей талии, пьянит своим поцелуем, отключая разум. Невозможно сопротивляться его напору. Тяну его на себя. Обхватываю руками и ногами. Поцелуй углубляется, по телу расплывается жар, кровь кипит. Нервно вздрагиваю, когда с меня резко срывают платье. Шершавые пальцы касаются нежной кожи в том месте, где они требуются больше всего. Ласкают круговыми движениями, посылая импульсы в нижнюю часть живота. Это безумный вихрь эмоций, ураган, сносящий все на своем пути. Чуть ли не рычу ему в губы, утопая в той нежности, которую он дарит мне. Я пылаю в его огне от каждого касания. Поцелуи жалят шею, спускаясь ниже. Выгибаюсь в его руках, таю от удовольствия. Найджел спускается к самому эпицентру пожара, мягко касается языком. Меня вновь ласкают, так горячо, невозможно. Есть только он и я, мы. Мира больше нет. Есть только нечто, зарождающееся внутри, сливающееся в одно общее удовольствие. Выгибаюсь в его руках, чувствуя тяжесть его тела на себе и толчок внутрь. Низ живота горит от каждого его движения. Внутри бушует стихия. В нем, во мне, она вырывается наружу огненной спиралью. Найджел переплетает наши пальцы, а его губы вновь целуют мои. Я знаю, что он не остановится, пока я не получу удовольствия. На запястье, где висит блокатор, вспыхивает золотистое свечение. Оно окутывает наши запястья, будто два наручника. Но я не успеваю удивиться, потому что в этот момент вздрагиваю от сладкой истомы, разносящейся по телу. Выгибаюсь, соединяюсь с энергией Найджела. Мир перестает существовать. Перед глазами только звезды. Тяжесть его тела покидает меня, а я в полном обалдении смотрю в потолок. Это было круто. Волшебно. Необычно, феерично. Никогда я не получала такого удовольствия от близости. Меня крепко обнимают, прижимая к разгоряченному мужскому телу. «Моя!» — шепчет Найджел мне на ухо. Закрываю глаза, пребывая в полном блаженстве. Тело такое легкое. Драконица тоже довольна. Она же говорила, что надо было сразу тащить самца за холку. Только чувствую напряжение его дракона. Какое-то непонимание. Найджел проводит пальцами по блокатору. Как-то совсем не нежно. Или мне так кажется? Или я ожидаю что-то плохое от дракона? Все же получилось, да? Чего я себя накручиваю? Все же хорошо. Вериса. Тихо зовет Найджел. Что? Открываю глаза, глядя на него с улыбкой, но сталкиваюсь с рассеянностью в его глазах. Он смотрит на свою руку, которая светилась в момент близости с золотым свечением. «Почему мы не связались?» — спрашивает он. В моих глазах собираются слезы. Не получилось. Мы не смогли соединиться с Найджелом. Но ведь он говорил, что блокатор соединит нас как истинную пару. Вот эта штука, которая отсекает от других драконов, должна была меня соединить с Найджелом, но этого не произошло. Видимо, этому есть только одна причина, и виноват не блокатор. «Скажи ему», — крутится внутри драконица, — «он же был с нами честным». «Мне кажется, это из-за того, что у меня уже есть истинная пара».